Никак. Не будем говорить о мертвых. Нехорошо вообще никак. Пускай в своих могилах спертых лежат одни, без сквозняка. Без воздуха воспоминаний, без вечных запоздалых слез. Без угрызений и признаний, кто как к ним памятью прирос. Им ничего уже не надо. Похожих душ, добрых слов. От нас свобода им награда, от наших бешеных голов. От наших жизней неудачных, особенно же от удач. Машин, любовниц, шубы, дач. От беспокойства и покоя, кто знает, что это такое. Не будем говорить о мертвых. Не будем помнить их, любить. Пошлем всех мертвых дружно к черту. Когда-то надо их забыть. И, насладившись полнокровно своим манкуртовым сейчас, почувствуем все поголовно, что наступил наш смертный час».